40 способов подохнуть, том 9, глава 341. Перерождение это происходило на уже похожих, но в то же время иных условиях. Похоже оно было на то, что делал когда-то со мной Бзинч, когда пропустил меня через душу Мордрида. Тогда, идя вразрез с желаниями самого Мордрида или с уже случившимся ходом времени, я мог буквально умереть с концами. В этом плане все остается тем же, все души принадлежали тем, кто жил раньше. Все, что случилось с ними, уже произошло. Изменить это в силах разве что темные боги, да и то не факт. Особенно если речь о серьезных изменениях. Тут просто момент в том, что время оно словно поток. И прошлое оно где-то там, в самом начале, где вода сносит на своем пути даже горы. И попробовать изменить его, оно скорее всего просто тебя снесет. Но может быть и есть какое-то существо, например то, что создало галактику и сам варп, которая способна взять, да и отменить ересь Харуса, а может и нет. Я могу сказать, что знаю лишь то, что ничего об этом не знаю. Однако в то же время, надо понимать еще и следующее. Каждая душа была в руках бога хаоса. Она полностью пропитана хаосом и потому обладает серьезной силой. То есть бороться с ними будет куда сложнее. На это темные боги и рассчитывают. Наверняка Кхорн хочет вселить мне какую-нибудь жажду насилия и бесконечный гнев, чтобы я стал чисто его игрушкой. Аналогичной позиции придерживаются другие. Это все я держал в уме и потому не питал лишних иллюзий. Как и не удивился тому, что другие отголоски исчезли, когда я оказался внутри подаренной Кхорном души. Был лишь я и выжженная земля. В иссохшую глотку текла моя собственная кровь, внутренности врагов были на забрале шлема, весь силовой доспех покрыт повреждениями. Прямо в моей шее застрял осколок снаряда, а в груди замер силовой клинок врага, голову которого я держал своими могучими руками. «Сдохни!» — взревел я, выплевывая свою кровь и слюни в лицо тирана, после чего его голова взорвалась в моих ладонях словно арбуз. А затем, отпустив тело, я еще ударом ноги превратил в фарш его грудную клетку, вдавив вовнутрь его нагрудник. И издав дикий рев, я посмотрел на небо, где зияло багровое зарево. Святая Терра лежала в руинах, терзаемая машинами Марса и королями-колдунами, она была лишь тенью былого величия человечества. Но появился тот, кто начал объединительные войны с целью возродить империю людей. И я был одним из его воинов, сыном, чьи битвы гремят подобно грому повсюду, стирая с лица земли храмы, невежества, религии, демонов и даже ксеносов, что вели здесь свои игры, не давая людям даже шанса на то, чтобы восстановиться из руин после войны с железными людьми. Это был мрак, а он, величайший из людей, был светом, что несли его войска, одерживая одну победу за другой. «Брат!» — раздался грозный, почти звериный голос, и рядом со мной встал еще один воин, положив свою руку на плечо. «Мы победили!» Глубоко дыша, лишившись одного сердца и одной из артерий в шее, я безумным взглядом окидывал поле боя. Столько трупов, сотни громовых воинов пали здесь, десятки тысяч солдат превратили в пепел еще при штурме. На доспехе моем также находились и следы магии врага, которых не брезговал обращаться к той силе, от которой оберегал нас он. Но даже так против грубой мощи громовых воинов они не выстояли. И втоптаны в грязь и кровь были их знамена, а голову лидера я раздавил собственными руками, одержав победу и вырвав из шеи осколок, который мешал осматриваться. От кровотечения я не умер, ведь тело мое стало совершенным благодаря ему, от отца, от которого я взял самые лучшие, чтобы восхвалять его на поле брани. С его мастерством и с его яростью я сражался и потому победил. «Вы безумцы! Что вы наделали?» Тут же раздался еще один крик, подоспевшего подкрепления. В сверкающей золотой броне, почти без вмятин и царапин, он словно бы даже не сражался. Константин Вальдер с другими кустодианцами. Он был очень возмущен и глядел с ужасом на ту бойню, что мы учинили. И я чувствовал, как нечто внутри меня испытывает к нему лишь ненависть, что относилось к множеству других встреч. Кустодианцы, они считали лучшими, но никто из громовых воинов не мог с этим согласиться. «Безумцы!» — взревел мой названный брат, имя которого я узнал, ведь с каждой секундой я проникался душой, а душа мной. «Где были вы, когда начался штурм дворца? Готовили почву для сокрушительного удара, который не подвергнет риску всю операцию?» — рявкнул первый из 10 тысяч. «Щит император, непогрешимый Константин Вальдер, которого мы обязаны были слушать, но лишь ухмылка появилась на моем лице. Запугать нас было невозможно, ведь мужество самого императора текло вместе с кровью в наших венах. Мы были бесстрашны, и смерть для каждого из нас не была чем-то пугающим. Наша задача была захватить дворец. Мы его захватили, вызывающе смотря на Вальдер, ответил я. И можешь не благодарить нас за то, что мы умерли вместо вас, но и не смей даже взгляд свой кидать на лавры нашей победы, трус. Последнее слово я говорить не хотел, но не смог удержать душу, которая была в бешенстве. Ради отца мы все шли в бой без страха, даже когда силы были неравны, любой ценой мы одерживали верх и всегда побеждали, потому что для нас это была высшая цель, сражаться за него, за будущего императора человечества, для которого мы завоюем всю галактику. Для этого мы были созданы и были созданы такими, какие есть. И выслушивать нотации про то, что мы не воюем, как то делают кустодес, я не намеревался. Как и слушать советов по управлению громовыми воинами от Вальдера у меня тоже не было желания. А за свои слова я был готов ответить прямо сейчас, поднимая с пола гигантский цепной двуручный меч, пока другие кустодес уже направили на меня свои алебарды. Но в этот же момент раздался звук боевого горна, после чего руины утонули в победных кличах. Враг был абсолютно полностью сокрушен. «Не надо», — произнес Вальдер, не став обижаться на слова. Он был куда выше этого, ну или по крайней мере считал себя таковым. «Ха-ха-ха», — рассмеялся мой названный брат, хлопнув меня по плечу и видя, как кустодианцы уходят. «Хорошо ты его, сколько выжило, Армени?» — спросил я, все еще с застрявшим в груди мечом убитого мной тирана. «Только мы двое, из 600, но уверен, после твоей победы к нам присоединятся и другие. Это была величайшая битва. Никогда не убивал столько врагов за раз». «Нет, брат», — ответил я, положив и свою руку на его плечо. «Величайшая битва еще впереди, и будет она греметь за право обладать галактикой». И тем же вечером в процессе реорганизации подразделений, потерявших слишком много личного состава, был создан новый отряд, который я и возглавил. Сам император подписал указ, и надо было только видеть лица кустодианцев, что принесли эту весть. «Вернейшие сыны, воплощение моей ярости, Вестгод кровожадный, ты поведешь своих братьев в новый бой». Я, ударив себя в грудь силового доспеха, под которым еще не до конца зажила рана, прокричал я, стоя на горе трупов поверженных врагов: «Я поведу вас». А в это же время все другие мои братья взревели от радости. Им нужна была лишь битва, их не интересовали женщины или богатство, не было дела до того, сколько из них выживет. Им нужен был лишь их отец, что придумает для них войну и укажет на цель. Это было всем смыслом нашей жизни, и мы справлялись с ним идеально, не прося ничего взамен. И сколь бы сильно ни сгущался мрак, сколь бы снарядов нас не посылали и какой бы сильной ни была тьма, я глядел на армию и искренне верил в то, что наш гром озарит светом истины любую планету. Никто не справится с нами, и что в скором времени наш дар позволит раскрыться невероятному детищу, что видел и творил мой отец, великий, мудрый, яростный. Он мог все. Как же это было наивно, и эти сомнения, казалось, вдруг почувствовал сам Вестгод, что еще не понимал, что проживает свою жизнь повторно. Но он уже чувствовал чье-то присутствие внутри и из-за этого напрягся. Все его братья списали это на то, что его второе сердце, вырванное из тела другого лишенного головы брата, не очень хорошо приживается. Но сам Вестгод, он будто увидел на мгновение то, что видел я. Темное будущее, что последует за великим крестовым походом, полное поражение и страданий, а также Астартес, но не громовых воинов, о которых в истории не останется ничего. Ничего, кроме праха и несбывшихся надежд завоевать для него всю галактику. Глава 342. Громовые воины были воинами от и до. Это буквально чистый тестостерон, который хлестал во все стороны. Все их братство было построено на доминировании и грубой силы. Сила была показателем всего. Командиры выбирались самые сильные. Стратегией занимались только тупые кустодес, а нормальные мужики, то есть громовые воины, бежали впереди всех и лавиной сносили все, вообще все, потому что техноварваритеры, которая после восстания и оказалась разрушена и откачана в развитии, не могли ничего противопоставить творению императора, который каким-то образом создал сверхлюдей и дал им сильнейшее оружие. И хоть потери были огромными, но в целом завоевание шло по плану, а тот факт, что за битву могут умирать сотни громовых воинов, не волновал даже самих громовых воинов. И все было прекрасно. Всех все устраивало, ничего больше мне и Вестготу не было нужно. Каждый день мы шли в битвы, моя роль заключалась лишь в том, чтобы вести сильнейший отряд самых яростных братьев и лбом пробивать проход в первой линии обороны. А затем туда наваливались все остальные и начиналась адская мясорубка. Вот и вся наша тактика. Большего нам для победы и не нужно было. Что чувствовал я? Я был этому только рад. Невероятно рад. Даже по-настоящему. Впервые за столько времени я вдруг почувствовал, что отдыхаю. Мне не нужно было думать или переживать. Меня ничто не угнетало. Мне ставили цель, я был идеальным оружием и эту цель выполнял, все просто. Каждый день битва, каждый день победа. Рядом со мной стояли мои братья, никто не мог нас остановить и где-то там впереди маячили звезды. Мы полетим прямо к ним и завоюем для него каждую из них, для него и для человечества. О чем еще можно было мечтать? Это была идеальная жизнь, где вся пирамида потребностей, начиная с еды и заканчивая творческим самовыражением, раскрывалась на все 100. «Как тебе моя новая чаша, брат?» – спросил меня Армений, после чего я обернулся и увидел своего боевого брата. Он стоял с головой в руке, с которой не полностью содрал кожу, как и от внутренности черепа не избавился, но уже принял позу, будто будет пить вино, прямо как какой-нибудь тиран из падающих перед нами королевств раздробленной тиры. И как же мне стало от этого смешно. Среди кучи всех этих трупов я зарокотал словно артиллерийская батарея, после чего засмеялся и мой брат. И развернувшись, мы пошли дальше, давя хребты и головы трупов своей могучей поступью. Изредка мы делали выстрелы, но в целом этот город уже был взят, а оборона пала еще как только мы появились на горизонте. Но император дал указ зачистить все и уничтожить всякое неуважение к имперским истинам. Потому любой солдат погибал, как и под завалами храмов оказывались лжецы и мерзавцы, одурманивающие магией варпа незащищенные разумы простых и слабых людей. Вестгот, мы обнаружили сеть бункеров и колдуна. Раздался по воксу голос Мильтиада. В тот час на пол упал череп трофея Армения, а мы побежали рысцой к указанной точке, после чего стремительно спустились по ступенькам, раскидывая на своем пути простых смертных, что путались под ногами. И даже тот факт, что они были нашими союзниками, нас не особо волновал. А лично я, вернее Вестгот, вообще не понимал, зачем они тут. И вот уже мы услышали звуки стрельбы впереди, после чего перешли на спринт, гремя своими доспехами, и через считанные мгновения мы оказались внутри бункера, где обезумевший колдун принес в жертву собственную семью, весь свой род до третьего колена, после чего пустил в варп демона. Хотя нет, кажется, отец просил не использовать эти слова, не демон, а психически активная сущность. Демоны — это у колдунов, а мы несем свет истины, это понимать даже громовому воину надо, хотя и не каждому. Мильтиад, сучий слабак, взревел Армений, тут же разряжая болтер и мгновенно его выбрасывая. Все болты были остановлены колдуном, в то время как и сам Мильтиад замер как вкопанный, пока его руки и ноги медленно выгибались в обратную сторону, деформируя даже столь прочный силовой доспех. Но Армений же успел разогнаться, и встреченный поток магии начал его лишь замедлять, но остановить, кажется, не успевал. Ревущий цепной меч уже был занесен, и из-за этого колдуну пришлось тратить силы уже на защиту себя, а именно на перемещение. И с хлопком колдун исчез, оказавшись у дальней стены бункера. «Зараза!» — рыкнул я, после чего перезарядился, взяв с магнитного держателя помеченный красным магазин. Колдун заманил нас в ловушку, и орда религиозных безумцев уже мчалась прямо к нам по единственному входу и выходу в бункер. Благо хоть за столько времени наши враги так и не поняли, как с нами сражаться. Ведь со стороны мы казались идеальными и неуязвимыми. Нечто нас не брало, ни яды, ни пули, ни уж тем более массовка обвязанных гранатами суицидников. Эра раздора подходит к концу. Прокричал я, зажав гашетку и посылая разрывные болты прямо в толпу. После первого попадания болт проходил насквозь еще троих лишенных брони культистов и только потом взрывался в гуще толпы, разя осколками всех и вызывая цепные взрывы. В огне и пламени оказался весь коридор спустя всего лишь 20 выстрелов, а все осколки, что долетали до меня, легко отскакивали от шлема или силового нагрудника. Армений же продолжал наседать на колдуна, пока я разглядывал среди пламени новых врагов. Вслед за массовкой хлынули новые одурманенные культисты, даже в броне и с мечами лживых богов. Покрытые символами своих глупых и ничего не значащих идолов, они были виновны в своем сопротивлении и потому заслуживали лишь смерти. И вернув болтер на магнитный держатель, я снял со спины меч, и следующим ударом моя цепь разорвала их тела. Во все стороны летели ошметки, а я уже наносил встречный удар ногой, превращая в груду мяса следующего культиста. Я просто шел вперед, прямо на их удары, а каждый приставной шаг сбивал кого с ног и ломал ему кости. А меч же ревел и рвал, заполняя кровью. Кровью, которой мне было мало, и вот уже сам того не заметив, я засмеялся и отставил меч. Они были слишком слабы, потому я решил убивать их голыми руками. Забавы ради, ведь так приятно было снова услышать этот треск черепов. И как же сладко взрывались их головы, когда пальцы моей силовой перчатки сжимались на их черепах. Убивай их, рви и режь, пусть насилие и кровь станут твоими лучшими друзьями, вдруг раздался шепот, после чего я резко почувствовал еще и присутствие третьей силы. Сам Кхорн уже смотрел за происходящим, и вся эта резня была его голосом, в который тонул Вестгот. И резко одернув себя, Вестгот снова неожиданно нахмурился и даже испугался того, что он вдруг осознал, что не понимает, что делает, и зачем было бросать меч. В избиении слабаков нет чести, славы этим не сыщешь, как и расположение отца не заслужишь. Ты хочешь сделать меня рабом, взревел тем временем уже я, обращаясь к хаосу, что уже был внутри души Вестгота. Так старайся лучше. И вместе с этим я просто оглушил Вестгота, взяв контроль над телом, после чего взял меч и продолжил резню, но уже холодную и безэмоциональную. Сделай что-нибудь, слабак. Позади меня раздался недовольный голос Армине, который не мог поймать колдуна. Закрой пасть, взревел Мильтиат и, поднявшись с колена, несмотря на свои жуткие раны, схватил свое копье и одним броском прибил к стене колдуна, после чего выпрямился и упал лицом вниз. Наконец-то, ругнулся Армине, после чего кинул в сторону прибитого к стене трупа зажигательную. Это было его любимое копье, произнес я, разделавшись с последним культистом. Он сам виноват, что решил лезть сюда в одиночку. И где только Роланд с пером? Подними Мильтиада, ты понесешь его, приказал я, чем на мгновение заставил Армения впасть в ступор. Такие прямые приказы громовые воины не любили, ведь считали друг друга равными. Как и в целом с субординацией были определенные проблемы, как и с дисциплиной. Это порой мешало нам быть еще эффективнее, но в то же время мы все компенсировали звериной яростью и грубой силой, справляясь с задачами на все 100. Как и Армений, хоть и скривился, не желая помогать своему брату-слабаку, но подчинился, потому что знал, я могу оторвать ему голову, как то уже один раз сделал с одним из своих братьев, посмевшего мне дерзить. И вскоре мы уже оказались снаружи, где наши слуги разбивали полевой лагерь. Молниеносно Мильтиадом занялись наши лекари, такие же простые смертные, но полезные. Не потеряйте, рыкнул я и бросил свой меч группе фактически даже не слуг, а рабов, которые были захвачены в боях. Они чистили мою броню, оружие, собирали гильзы, следили за трофеями, а также занимались всем тем, чем воину было заниматься не по статусу. Я же наконец-то получил немного свободного времени, после чего уединился и с ужасом глядел на то, что происходило с Террой. Я читал об этом в книгах. Эра раздора, объединительные войны. Но на страницах книг все казалось нормальным, а на деле император разрушил все. Не оставалось ни одного целого города, все, кто был с ним не согласен, убивались. Его армии огнем и мечом выжигали все на своем пути, и вся планета была затянута смогом войны, в котором умирали миллиарды. И когда стоишь и смотришь за этим всем, то понимаешь, почему император начал действовать открыто именно сейчас, во время эры раздора, а не раньше. Ведь только сейчас появилась возможность подчинить себе все и вся, не считаясь с другими, кого он истреблял со времен каменного века, и кого он истребляет прямо сейчас. Был ли он спасителем или очередным безумным тираном? С точки зрения громового воина император был прав просто потому, что он был сильнее. Но с точки зрения всех других, это порой заставляло задумываться. А что делал император, когда железные люди уничтожали человечество? Просто смотрел за тем, как все мешающие ему возвыситься соперники умирают. Или же он сам помог человечеству пасть, чтобы затем протянуть ему руку и стать богом в их глазах. О многом я был вынужден задуматься. И непонятно было, хочет ли Хаос меня развратить, как сделал то с Харусом, или же все было действительно так. И в чем заключается дар? В том, что у меня опыт громового воина. Нет, для Кхорна это слишком мелочно. Наверняка он хочет преподать мне какой-то другой урок, как и сила, которая сокрыта в этом опыте, превосходит простое освоение боевых навыков. Но в чем же? Нахмурился я, уже чувствуя, как Вестгот начинает сопротивляться с еще большей яростью, явно не желая давать мне контроль над ситуацией, и я подвинулся, посмотрев на саму душу Вестгота и на него самого. Он уже общался с Константином Вальдером, много раз видел самого императора, который также сражался лично во многих сражениях, ведь противники местные были очень сильны. Это явно были очень большие возможности узнать нечто, что станет моим преимуществом. Лучше понять планы самого императора и его окружения, плоды действий которых пожинаются до сих пор. Если я узнаю это, то мне будет явно легче маневрировать во всей этой большой игре, правил которых я до сих пор не понимал. Скажи мне, Вестгот, а что сделают с вами, когда не останется больше врагов у вашего отца? Спросил я, глядя внутрь его души. И вопрос этот Вестготу не понравился, но более прятаться от него он не мог. Пытался, но был несколько умнее своих братьев. Каждый день засыпая, он мечтал о звездах, что падут перед ним, о невиданных врагах и величайших битвах, но у всего есть конец, и рано или поздно закончатся враги. Что тогда сделает император с толпой кровожадных и неспособных жить нормальную жизнью варваров? Отправит на пенсию, которой они не желают? Позволит им устраивать террор и мешать жить людям, ради которых они и сражаются? Ао, ответ был очевиден, но признаться себе в этом Вестгот не мог, хоть уже и чувствовал, как дамоклов меч Константина Вальдера завис над его головой. Глава 343. «Какие славные воины!» – произнес Мильтиад, что сражался гигантским копьем и щитом. Копье его было плазменным и могло взрывать танки с почтенного расстояния, ну или с шансом в 5% взорваться в руке в момент выстрела. Такое уже случалось трижды, но копье было частью личности этого громового воина. Да, все мы были тупыми и типичными вояками, инструментом воина идеальным и простым, без каких-либо напыщенных нюансов. И потому наши личности отличались предпочтениями в оружии и иногда в стиле боя, да и то, различия даже в этом были минимальны. Жаль только маленький, опустив свой жуткий взгляд своего не менее грубого лица с лошадиными чертами, ответил действительно уродливый, как у любой громовой воин, Мильтиад, как и любой из нас, взявший себе имя в честь одного из древних воинов из легенды Тиры. Но простой человек не дрогнул и продолжал смотреть только в глаза. Он был обучен общению с громовыми воинами и стоит отдать ему должное, не имея в себе крови императора, он был действительно храбрый и силен. Впрочем, его броня хоть и уступала громовому силовому доспеху, но у него имелись импланты и носил он с собой плазменную пушку, способную ранить даже одного из громовых воинов. Если стрелять в спину в упор, а лучше в шею или сначала оторвать ноги, но тогда надо брать еще товарищей, чтобы оторвать руки, иначе они оторвут тебе голову за такую наглость. Неужто наш следующий враг настолько силен, что император в нас не верит? Рыкнув, спросил Пир, выплюнув кость одного из поверженных врагов. Да, это было довольно жутким, но даже Астартес порой жрали людей, особенно во времена ВКП, когда почти у всех имелся этот имплант. Они по вкусу одной капли крови могли определить все о своем враге, а порой даже могли усвоить информацию при поедании мозга. Некоторые такие обряды остались в 42-м тысячелетии у многих лояльных орденов. Ну а про хаоситов, с теми и так все понятно. Хотя конкретно громовые воины жрали своих врагов по немного другим причинам, по более банальным и тем же, по которым громовой силовой доспех мало чем отличался от силовой брони техноварваров, как и оружие в наших руках было весьма простым. Не было на Терре тех производственных и технологичных производств, чтобы обеспечить гигантскую армию всем необходимым. Потому император умно дал нам возможность питаться врагами. Их плоть усваивалась даже лучше, чем плоть животных. Как и после боя, нам требовалось благодаря этому куда меньше времени для восстановления сил. А еще регенерация благодаря этому зашкаливала, потому что тот же белок уже был нужного вида, и расщеплять там шибко что-то не нужно было, как если жрать какие-нибудь растения. А жрали громовые воины так же много, как и убивали. Все эти туши требовали огромного количества энергии. Поэтому с одной стороны это решение императора выглядело жутко и неканонично. За такое инквизиция могла бы и убить, но правда была в том, что император был совсем не тем, кем его сделали в 42-м тысячелетии. «Если эти ублюдки сунутся за мной, я их убью», — прямо заявил Армини, что проверял цепь своего цепного меча, который починили его слуги. «Если убьешь кого-то из наших союзников, то тебя убью я», — прямо ответил я, так же жестко и по-звериному, как мы и общались. И я не шутил, ведь я был здесь главным, потому что был сильным. и я мог убить любого из них. Это даже мог сделать Вестгот. Но все же Арминий вновь подчинился, понимая, кто тут глава Прайда и кто вожак. Но и сам я не очень добро поглядывал на приставленных к нам солдат. С одной стороны, я прекрасно понимал, что громовые воины будут эффективнее с союзниками, а с другой, я знал, что нам будут стрелять в спины. Как и уже догадывался, почему будут стрелять. Впрочем, даже зная о случившемся больше других, я все равно не понимал этого. Да, громовые воины были протоастартис, первой версией, не очень удачной, ее надо дорабатывать. Но когда создали примарисов, других же не убили, им позволили дойти до конца. Так зачем было убивать громовых воинов? Почему нельзя было бы послать их сражаться и просто не пополнять их? Они бы сточились сами и сделали бы это с радостью. Неужто и тут хаос помешал императору? Или все было куда сложнее и менее лицеприятно? Вестгот. Раздался хриплый и недовольный голос Роланда, что предпочитал булаву и слушать, как ломаются кости врагов. А Ректоранис хочет тебя видеть. И встав, я лишь кратко кивнул. Лишних слов Вестгот не любил, как и я не особо был рад этой компании. Потому направился прямо к Ректоранису, и очень скоро увидел его, еще одного командира громовых воинов. В целом, наша структура постоянно усложнялась, и прямо каким-то сбродом или ордой мы не были. Просто были свои нюансы, которые отличались нас от Астартес. Но у нас были командиры, были даже генералы, которые даже очень умели в тактику и стратегию. Но, конечно, по большей части мы все, включая генералов, или как их тут называли, примархов, были просто инструментом, тактическим и грубым. И принимали решения мы, как правило, уже прямо на поле боя, в контексте стремительно меняющихся условий. Таким был и Ректоранис, которого я нашел в своем шатре, сидящего и глядящего на доску с фигурами для игры в Регицид. Смотрел он не очень добро на фигуры. Половины фигур не хватало. Правила Рик знал, но играть не хотел. А Ректоранис бесстрашный стал Риком Таранисом-мыслителем, не сдержав своего специфичного юмора, спросил Вестгот, чем привлек к себе внимание. Я говорил с примархом. Он сказал, что мы должны стать лучше. Лучше? Разве это возможно? Усмехнувшись, спросил Вестгот и сел за стол, сбросив доску с регицидом и поставив перед собой тару с алкоголем. Нам предстоит завоевать галактику, и одной грубой силой мы ее не завоюем. Нам нужны стратегии и тактики, что по своим навыкам не будут уступать кустодес. Кустодес, протянул Вестгот, которому я не мешал управлять телом и наблюдал со стороны, пытаясь вынести какую-то мудрость и получить урок от Кхарна или найти его подлянку. Мы и так лучше них. Нет, не лучше, серьезно произнес Рик. Также примарх ужесточил требования к структуре. Наш пятый легион уступает большинству других. И я слышал, что отец был недоволен нашими потерями в прошлой битве. Мы бесценный ресурс для него, мы не можем просто так умирать в глупых лобовых атаках. Как и твоим ссором с Вальдером должны подойти к концу, потому что... Договорить Рик не успел, потому что Вестгот... Вестгот, как уже было сказано, был максимально простым воином. И хоть Ректоранис был сильным, уважаемым и достойным командиром своей стаи, тоже вожаком, но Вестгот мог выслушать подобные нравоучения от примарха, от, может быть, Вальдера, конечно, от императора и других вечных в его свите, но не от Рика, которого считал равным. И потому сжатая в кулак перчатка силовой брони влетела прямо в нос, с хрустом его ломая. В тот же час Рик вскочил и своим ударом в панцирь едва не промял его, но уверенно откинул Вестгота назад, после чего начался мордобой, в конце которого оба громовых воина стояли в крови. Но Вестгот улыбался, вправляя также сломанный в ответку нос. «Ладно, я тебя услышал», — произнес он, после чего сплюнул кровь и ушел, поняв, что Рик ни капли не ослаб и тоже становился лишь сильнее от боя к бою. В этот же момент он вышел наружу, после чего я получил больше контроля и начал прогуливаться по лагерю. Мне было интересно найти признаки какой-то ереси, причин, по которым император мог заподозрить громовых воинов в скверне хаоса. Однако, ходя по лагерю, я обнаружил совсем не это, а кое-что более интересное. Быт громовых воинов был весьма разнообразен. Они не только могли пить алкоголь, намеренно грабя себя токсинами, но и в целом были довольно живыми и вели себя так же, как вели бы себя гвардейцы в момент отдыха. Просто они были куда более агрессивными, что накладывало свои нюансы. Например, драки здесь были нормой, которая еще сильнее закаляла самих громовых воинов. Также я видел женщин. Сами органы в целом оставались, Но лично у меня не было самого желания, инстинкта размножения. Возможно, он был у других, или же они им просто нравилась эстетика и это будоражило в них новые чувства. Я словно был среди все тех же людей, обычных людей, не Астартес. Просто людей, очень высоких и жестоких, но с такими же примитивными желаниями и потребностями в братской дружбе, веселых шутках и жестокой драке, где они встанут на вершину пищевой цепочки. Прямо как какие-нибудь космические волки, но с жаждой битвы, как у псов войны. Хотя сравнивать с каким-то легионом Астартес их не получалось, они просто были словно промежуточный вариант между человеком и Астартес, что в целом логично. «И за что же вас убили? Неужто Кхорн и Слоаниш совратили вас?» — задумчиво произнес себе под нос я. «Совратил? Кто нас может совратить?» — уже прямо ко мне обращался Вестгот, привыкнув к своему внутреннему голосу, что мог брать над ним контроль. «Сущности варпа, те же, что совращают колдунов», — отвечал я, пытаясь понять и Вестгота, который очевидно был ключом к тому, почему именно его дал мне Кхорн. «Ты куда кровожаднее других своих братьев. Не думаешь ли ты, что станешь игрушках в руках бога войны?» «Бога войны? Богов не существует», — уверенно заявил Вестгот. «А если он мне и встретится, то я сокрушу его во имя отца». «Да, очень смелое заявление. Сколько тебе лет?» 45. М, да, юнец, я видел в твоей памяти будущее. Будущее, где нас нет. Зачем ты мне врешь? Чего ты добиваешься? Еще спроси, кто я. Ага, отмахнулся я, погрузившись глубже в свои размышления. Этот Вестгот был глуповат, и общаться с ним мне совсем не хотелось. Как и сама его природа была мне противна. В нем реально было больше от орка, чем от человека. Какая польза для моей души может быть от него? Это все выглядело скорее как шутка Дзинча. За что я отдал столько душ Эльдаркхарну? Единственный вариант, чтобы получить свою выгоду из этой ситуации, я видел в том, чтобы пойти прямо сейчас к самому императору и попробовать поговорить с ним, или с кем-нибудь из других вечных. Вот там и находится вся нужная мне информация, а тут, что я тут могу получить полезного мне? Кажется, что ничего. Но и рвануть прямо туда нельзя. Во-первых, в памяти Вестгота этого нет, как и слишком напориста попытка изменить прошлое, выудив из этого прошлого нечто новое, чего не было, может повлечь обратную отдачу и смерть. Можно, конечно, попробовать использовать перо Дзинча, но что-то мне не верилось, что оно может реально менять прошлое. Скорее, оно при использовании должно сделать какую-нибудь гадость. И к моему удивлению, пока я размышлял, взбудораженный происходящим с его психикой, Вестгот встал и направился прямиком к своему примарху. «Ты что удумал?» – спросил я, но тут же почувствовал, как воля Вестгота начала активно подавлять меня. «Спрошу у того, кто сильнее меня, что со мной происходит», – рыкнув прямо заявил Вестгот. «Придурок, тебя убьют, и пусть лучше так, чем сойти с ума и помешать планам отца», – грозно закричал Вестгот, причем вслух, привлекая к себе внимание других громовых воинов. И с грохотом он упал на колени, срываясь в безумном крике, что был результатом нашей с ней борьбы. Держась за свою голову руками, он пытался себя убить, и лишь я не давал сжать ему собственную голову с такой силой, что черепушка бы разлетелась вдребезги. Но борьба длилась недолго, и сознание Вестгота не выдержало, после чего он потерял сознание. Глава 344. «Ты не смеешь говорить со мной в таком тоне», — раздался громовой голос императора, из-за которого содрогнулись своды захваченного дворца. «Как раз я и смею», — в ответ ему кричал второй голос, который я тоже узнал, ведь то был Малкадар Сигиллит. Спор их был настолько яростный, что вокруг них начинал шипеть воздух из-за в том числе психического противостояния. Император был чем-то очень сильно разозлен, но все же не смел использовать всю свою силу против друга. Впрочем, Малкадар ходил по очень тонкому льду, но иного выбора у него по всей видимости не было. Кустодианец, который вел меня лично к щит-капитану или кому-нибудь знающему, замер пред вратами. Вестгот был упрямым ублюдком, и в результате его выходки меня сначала отправили к ученым, а потом в быстром темпе сказали вести меня прямиком к щит-капитану, а лучше сразу к кому-то из вечных, лучше императору, который меня и создал. Это был не первый случай сбоев протоастартис. Они не были идеальными, некоторые сходили с ума, другие просто выходили дефектными, а чьи-то стволовые клетки изнашивались за считанные месяцы, вызывая смерть буквально от старости. Все это дорабатывалось и улучшалось при руководстве императора, каждое новое поколение было лучше, как и постепенно в отдельные легионы громовых воинов добавлялись новые импланты. Некоторые приживались, другие оказывались бесполезными. Император пробовал все, и с каждым поверженным тираном он заполучал доступ к их лабораториям, ведь эксперименты с генетикой на Терре не были чем-то диковинным даже у техноварваров. Однако существовал ряд серьезных преград, которые не давали создать императору идеальных солдат. Что-то там стало душновато, вдруг двери зала слегка приоткрылись и в щель протиснулся, казалось бы, простой человек. Тотчас он заметил меня и нахмурился. В кустодианцах никто не сомневался, и они имели право видеть больше других, даже когда Малкадор и император сорились. Но до других эта информация не должна дойти, как и император должен был быть непогрешимым идолом, чтобы даже сама мысль пойти против него не могла родиться в слабых умах. «Что он тут делает?» — строго спросил человек. Господин Алланиус вежливо кивнул кустодии тому, кто был вернейшим союзником императора еще до того, как первые корабли человечества покинули Терру. Этот громовой воин вел себя странно. Странно даже по меркам дефектных. Ученые предполагают худшие, возможно, даже вмешательство извне. «Хаэм!» — прищурился Аллани, глядя в жестокие глаза Вестгота, который кривился и выдыхал горячий воздух из ноздрей словно бык. Я понял, о какого рода проблеме идет речь. Что же, император с этим возиться не станет. У него есть куда более важные дела, с которыми не согласен Малкадор. Укрепите защиту и прикажите примархам готовиться к осаде франкейских тиранов. Неспешно, без вашей помощи, пусть они проявят генеральскую гениальность, в которую их вложил император. Громовые воины должны стать чем-то большим, чем просто воинами, действующими по указке. «Будет исполнено», — произнес один из кустодианцев, начав отдать приказы по связи. Сам же Аллани отправился прочь, взяв с собой отряд сопровождения и меня, а также еще свой личный отряд телохранителей. Без лишних слов и объяснений меня погрузили на шаттл, а затем мы отправились прямиком в Гималай. И меньше чем через двое суток я был доставлен прямиком в лабораторию, где создавались и обучались громовые войны. Именно отсюда император начал свою очередную экспансию. Очередную, не первую. «Иди за мной, Вестгот, и не вздумай поддаться голосам», уходя по коридору в глубины гор, произнес Аллани, бросив на Вестгота еще один взгляд. И в этот момент я словно почувствовал, что Аллани смотрит прямо на меня, именно на меня, на мою душу, которая тенью нависала над Вестготом и должна была быть невидимой для других. Ведь я был в прошлом сторонним наблюдателем того, что нельзя было изменить, и меня здесь раньше быть не могло. Вскоре мы вошли в залы, где работали тысячи лучших ученых. Мало что сохранилось о них в истории Империума. Все лавры достались императору, гениальному во всем. Но на деле большая часть заслуг императора была им просто забрана по праву собирательного образа. Да, он был умен и делал очень многое, но сделал ли он больше всех них? Нет, не сделал. Как и в целом, смотря на ситуацию изнутри, я все лучше понимал, что не человек создает историю, а история создает человека, как и роль этого человека в истории зачастую очень сильно преувеличена. Бесчетное число колб стояли рядами, в них были заточены техноварвары, забранные из разных уголков Терры. Лучшие из лучших, разных возрастов, от младенцев до 18-летних парней, над всеми ими ставили эксперименты. В ужасных гримасах искажались их лица, содрогались в судорогах тела, но все они были в коме, что, впрочем, не делало их страдания менее болезненными. Выживет из них один из 100. И дело было даже не в том, что громовых воинов трудно было поставить на поток, и опыта в их производстве еще было мало, а скорее в желании императора прыгнуть выше головы. Он ставил невероятно амбициозные цели, и даже еще стоя на самой Терре, далекой от объединения, он уже планировал, как будет завоевывать всю галактику. Высокомерен был император, в этом никто и никогда не сомневался во время объединительных войн. Это знал каждый, за это его уважали громовые воины, из-за этого он постоянно спорил с вечными, по этим же причинам от него отвернулись многие, кто шел за ним еще во времена эпох первых городов. Однако если бы он не был таким, то он бы не был императором. И хоть многие были против, но те, кто остались с ним, были солидарны с тем, что человечеству нужен именно император, с большой буквы, любимейший всеми, тот, кто станет собирательным образом всего наилучшего, что есть в нашей расе. Только так можно будет создать империю людей, которая сможет выжить и не допустит прошлых ошибок. А ради этих целей, можно и десяток другой тысяч младенцев у захваченных королевств забрать и опыты над ними поставить, чтобы вывести еще более лучших воинов, не обязательно даже громовых, ведь генетические улучшения интегрировались на разных уровнях. Пилотам нужна была лучшая реакция, простому пехотницу не помешает большая выносливость, а снайперу – острое зрение, ну и так дальше по списку. Еще здесь закладывался фундамент солярной ауксилии, специализированных подразделений имперской армии. Ведь хоть главной ударной силой должны будут стать Астартес, но изначально было и дураку понятно, что живой силы для захвата всей галактики понадобится куда больше. Эрда, я привел к тебе любопытный образец. Аллани же тем временем остановился рядом со своей старой знакомой, в каком-то смысле подругой, но скорее, коллегой, что преследовала ту же цель. Об Эрде в будущих имперских источниках информации не останется от слова совсем. По каким причинам? Если верить Магнусу, который мне рассказывал о прошлом, то Эрда предаст императора или император предаст Эрду. Тут уж с какой стороны посмотреть. Тем не менее, увидев ее я ожидал чего-то куда большего. Со стороны она казалась простой смертной женщиной, но приглядевшись, я вдруг увидел нечто странное в ее одежде. Вглядываясь все глубже, я обнаружил, что причиной ее простоты является исключительно непроницаемый психический слой. Проще говоря, что-то сдерживало ее психическую силу. Вероятно, какой-нибудь артефакт или она сама. Образец, еще одна генетическая ошибка. Как же тяжело с этими проектами. Одну маленькую деталь изменяешься и меняется с ней вся цепь. Но об этом сразу не узнаешь, вздохнула Эрда, отводя взгляд от трех колб, что стояли обособленно. А при этом всем император хочет, чтобы мы создали ему искусственных вечных. Это важная задача. Сама понимаешь, пожал плечами Алланий, что вел себя так просто и непринужденно, будто бы за его спиной была вся история человечества, что, кстати, так и есть. Он буквально стар, как сам император. Понимаю, но порой император. Император слишком много на себя берет, и его методы слишком радикальны. Повлияй на него, Алланиус. Я бы с радостью, но ты сама знаешь, что я не в силах. Даже Малкадор. Малкадор не пробыл с ним так долго, как ты. Как и Малкадор, при всем уважении к нему, плохо понимает то, что на самом деле нужно человечеству. Не могу с тобой согласиться и в этом, Эрда, покачал головой Алланий. Как и менять что-то уже поздно. Время разговоров прошло еще до того, как первый громовой воин покинул эту лабораторию. Ты и сама это знаешь. Знаю, но не могу смириться. Тогда попробуй поговорить с ним сама. Как он вернется? Вернется? Император собирается на Марс? Так рано? Я не знаю, куда он отправляется. Но знаю, что к его прибытию вы должны сделать прорыв в генетических исследованиях, а я добьюсь прорыва в захвате его королевств. Новые громовые воины уже готовы, 1000 укомплектовано, еще 1500 проходит обучение и я их всех заберу. Сейчас, прошу, Эрда, не спорь, так надо, потому что франки очень непокорны и сильны, так еще и присягнувшие королевства, кажется, думают, что у них союз с императором на равных, а кто-то думает и об измене, и эти силы нужны мне сейчас. Хорошо, тебе виднее, ответила Эрда и недовольно сжала губы. Вдохновения тебе и успехов, попрощался Алланий, бросив на меня еще один крайне странный взгляд, после чего ушел. И тебе того же, ну а ты, пойдем со мной. И вот так просто, оставив даже сопровождение, Эрда взяла Вестгота и отправилась в свою личную лабораторию. И тот факт, что она без страха смотрела на громового воина, говорила о ее силе лучше всего. Она была такой же вечной, как и император, к тому же явно обладал выдающимися психическими силами, раз старалась их спрятать. В этот момент должен был сработать инстинкт самосохранения и пора было как-то сматывать удочки, но любопытство взяло надо мной верх, как и в смерть свою здесь я не верил. Потому продолжал оставаться даже когда Вестгот лег на стол, а затем случилось нечто такое, отчего меня парализовало из-за шока. Сняв с себя ограничители, Эрда резко вторглась прямо внутрь души Вестгота столь же легко, как сам Вестгот разрубал своим мечом врагов императора. Это было так неожиданно, что я даже не успел ничего понять, как буквально лбом столкнулся с самой Эрдой, которая в свою очередь коснулась меня и тоже удивилась. Сильно удивилась. «Что ты такое?» – спросила она, вглядываясь внутрь моей души, и глаза ее с каждой секундой расширялись. Она сразу поняла, что дело в чем-то связанном с варпом, но увидеть столь хорошо организованную психическую сущность, фактически высшего демона, внутри одного из громовых воинов, которые имели встроенную защиту от варпа, Это было удивительно, но не настолько удивительно, как то будущее, что увидела она в момент касания, что сопровождалось смехом темных богов. Глава 345. Охренеть. Отходя от психического шока, произнес я. В это же время сам Вестгод был оглушен и выброшен из тела, как Ирда оставалась в бессознанке. Хаос же вокруг нее сгущался, и даже просто стоя рядом я слышал шепот темных богов. Они говорили с ней, и вряд ли диалог сулил ей что-то хорошее. Но, конечно же, больше всего вопросов возникало от того, что Ирда в целом смогла меня увидеть. И это делало меня уже не просто сторонним наблюдателем. Это был шок, ведь я находился буквально в прошлом, и это вызывало абсолютное непонимание ситуации, а также непонимание того, что делать дальше. Как вдруг раздался шепот, и я резко вернулся в тело Вестгота, встав на ноги и перегруппировавшись, что было как раз вовремя. Через мгновение внутрь личной лаборатории влетел неизвестный мне человек, который, недолго думая, обнажил меч и внимательно глядел на меня. В глазах его явно виднелось желание меня убить, но он явно не ожидал, что я вернусь в сознание так быстро. «Джон, к нему лучше не лезть, может и убить», — раздался уже знакомый мне голос Аллания, который еще через мгновение оказался в проходе. «Хочешь, чтобы он сделал императора черным королем? Забыл, сколько всего было сделано, чтобы этого избежать? Он здесь не за этим. Ты не можешь быть уверен в этом». «Я не могу, но император может». И он свое слово сказал. Джон некоторое время стоял, сверлил меня взглядом, но в конечном итоге достал какие-то странные ножницы, которыми буквально разрезал пространство и время, после чего исчез. Аллани же остался стоять здесь и даже решил войти внутрь, с любопытством и горечью глядя на Ирду. Одновременно и боль, свойственная человеческому состраданию, отражалась вновь, но в то же время присутствовало и понимание необходимой жертвы. Джон так и не смирился с решением императора, но тем не менее для человечества он друг, по крайней мере пока что. Что вообще происходит? Происходит вмешательство дураков в дела, которые они хотят контролировать, но не могут, пояснил Аллани, подходя к одному из исследовательских столов и садясь на стул, продолжая глядеть за мучениями Ирды. Прошлое, настоящее и будущее – единый поток. Император приказал мне в него залезть, чтобы помочь нам же самим совершить все то, что уже было совершено. Хаос же мешает. Мешает настолько сильно, что спорить с ним мы не в силах. Хотя в данном случае, ты же знаешь, кто она. Я же перевел взгляд на Ирду, память которой терзалась хаосом. Вся четверка обрушила на нее свою мощь, пропуская через невероятное количество событий, совращая и заставляя выбрать тот путь, который нужен им. И в этот момент, по воле судьбы или все тому же желанию темных богов, возможно из-за манипуляции Аллания, один из кусков памяти застыл в эфемерной проекции, позволяя мне взглянуть внутрь. Император, великий повелитель человечества, тот, который во всем лучше любого из нас, способный одним словом подчинить весь Марс, сжать глотку дракону пустоты, создать в одиночку и без помощи 20 полубогов, а затем, вероятно, на ужин, после завоевания галактики в 17:00, он еще и с нуля вторую Терру создаст. Порой слушаешь всех этих фанатиков, так и реально верить начинаешь в то, что император еще и весь мир создал. Но реальность была такова, что император не был богом. Он был вечным, человеком с большой силой, который прожил больше любого из людей, а потому обладал огромным количеством опыта. Да, он был велик, но лишь на фоне нас, и во многом из-за этого ему придавались черты, которыми он никогда не обладал. Как и многие подвиги и свершения, что якобы делал он, принадлежали другим вечным, тем, кто в конечном итоге оказался вне милости. А Ирда? Ирда была одной из его главнейших слабостей, ведь не было для него более близкой души, чем она. Он слушал ей, вместе они проводили исследования. Он мог поговорить на такие темы, которые даже Малкадар бы осознать не смог. Ведь как ни крути, но император и Малкадар были на совершенно иных уровнях. Как и Аллани, может, и был таким же древним, но он в очень многом был с императором не согласен. Это была вторая по разрушительности рана, что получил император, пояснил Аллани, который уже знал, что произойдет. Но без нее у человечества не будет будущего. Как и сам император понимает всю важность. Теперь понимает, понимает и не позволяет даже пытаться на что-то повлиять. А я стою и смотрю за тем, как хаос показывает истинную натуру императора Ирди. И самое грустное, знаешь что? Что? Что хаос не врет. Из-за этого Малкадар и император спорили? Да. Император очень тщеславен, невероятно высокомерен. В это время он все еще считал, что все знает лучше всех, и он действительно думал, что сможет переиграть всю четверку разом, подчинить себе весь хаос. Все ради человечества, разумеется. Малкадар тоже все делает ради человечества. Но они спорят потому что император. Император не был всесилен тогда, не является всесильным сейчас, но вы все стремились сделать так, чтобы он стал всесильным в будущем. Все верно. Я знаю, о чем вы говорили тогда, знаю, что за будущее ты видел. Понимаю, почему Сибирус почернел, а Алор продолжает упорствовать. Но одно все же находится вне моей власти. Император спрятал нечто в душу Мордрида, нечто, что даже Дзинч заполучить не смог. Но ты видел ту правду, что он тебе сказал тогда, до того, как мантия Черного Короля стала слишком тяжела, а он реально верил в то, что способен на все. И встав Аллани направился прямо ко мне, вынуждая встать меня в защитную стойку. Вместе с тем перегруппировались все отголоски, следуя моему приказу. Они не понимали, о чем говорит Аллани, вернее, они понимали, речь шла о памяти Мордрида, когда тот явился к нему во время падения Мойрона в финальной осаде Рангды. Но знали ли они все? Конечно же нет, иначе бы правду не удалось скрыть от Дзинча. Сам император дал знание, крупицу, что была передана самой Малой Тени, забыть о которой проще всего. Она никогда не появлялась, но всегда была рядом. Пряталась то здесь, то там, прижимая к себе крохотный золотой шар. Там было не просто знание императора, там было знание той версии императора, которая еще не пыталась взять от хаоса абсолютно всю силу. Глупая, наивная, постоянно идущая против Малкадара версия, которая уже была уничтожена всеобщими усилиями. Хаос боялся, что она может на что повлиять и хотел ее уничтожить. Аллани тянул свои руки к ней, помня, когда император явил всю свою слабость, когда увидел мощь Нунции, чем вынудил самого Аллани вонзить ему нож в спину. Идейка была жили еще в Джоне, который не хотел знать правды, но хотел уничтожить меня и эту неопределенную переменную, чтобы свершить то, что должно быть свершено. О ней все еще помнил Лев, который смог разглядеть ее лишь спустя 10 тысяч лет. Ее фантом преследовал Робаута, пока Волчий Король скитался по всем 9 мирам, пытаясь найти возможность вернуть утраченное. За это же умер Сангвини, понимая, что не сможет ничего изменить, и по этой же причине ослепленный Ларгар все же увидел истину и осознал, что император действительно не бог. Одна деталь, неприятная для всех и мешающая каждому, по иронии судьбы даже самому человечеству. К ней тянулся Аллани, но не мог поймать столь малую крупицу, которая была слишком незначительной и в то же время способна изменить все. А я же смог разглядеть внутри души Аллани понимание ценности, из-за чего выявил полную решимость уничтожить все и стереть эту крупицу даже из собственной души, лишь бы она не досталась кому-то не тому. Это заставило Аллани отступить, а я же продолжал держаться настороженно, ведь не знал ничего об истинных намерениях и целях Аллани. Скоро император отправится на Малих и вернется уже другим. Этим он подтвердит все опасения Эрды, которая до последнего не будет верить темным богам, пояснил Аллани, отойдя от меня на уважительное расстояние. Но даже после ее предательства, которое раскидает примархов по галактике, он не убьет ее, никак не накажет, найдя утешение в другом. Но ненадолго, вскоре он сядет на трон и бессильно будет взирать за тем, как все, что ему дорого, будет гореть в огне. Чего ты добиваешься? Я все должное уже сделал. Осталось лишь смотреть за тем, как поток сотворит новое будущее, следуя по вырытому нами рву. Жаль только, что пойти все может по одному месту в любой момент, ведь ров рыли не только мы. Ты уже понял, почему Кхорн подарил тебе эту душу? Догадываюсь. А скоро поймешь на все 100. Это сможет на тебя повлиять? Не знаю. Хорошо, что не знаешь. Иначе бы я счел тебя дураком. Гляди в оба, Видар, и сделай все, чтобы в свое время нашлись те, кто не позволит тебе надеть мантию Черного Короля. А то времена нынче неспокойные, как и предсказания, все сходятся на том, что он рано или поздно появится. Не из императора, так из кого-нибудь другого. И Аллани просто взял и ушел, а я остался стоять, чувствуя, как постепенно Вестгот и Ирда приходит в себя, чтобы в будущем оказаться в тех местах, где они обязаны будут находиться. Глава 346. Этого не может быть. В порыве злости ментальный крик Вестгота продолжал глушить меня. Едва сдерживаясь, чтобы не начать крушить все и вся, он внешне старался сохранять мнимое спокойствие, чтобы его не утилизировали ни мести, но в то же время душа его была полна ярости. Он видел правду, видел, что случится в будущем, и не мог этого принять. Он сопротивлялся и в то же время понимал, что все сходится. Ведь слабость и неисполнительность были высшими грехов в глазах императора. И все указывало на то, что как раз громовые воины будут слабы и неисполнительны в сравнении с их заменой. Как и никаким отцом император не был. Он был тираном, тем, кто без сомнений пожертвует каждым из своих сыновей ради великой цели. Цели, которой он выдумал себе сам и которую он продавливал своей подавляющей силой, стирая в пыль оппонентов, будь то очередной король-тиран или же его друг и любимейшая из числа вечных. И прямо сейчас он уже на Малихе идет на сделку с темными богами. Ему нужна сила, чтобы завоевать галактику. Без помощи ни он, ни Эрда, ни Астарта, ни все эти ученые просто не в силах создать тех самых примархов, на чьем геносиме не потом и будут держаться легион Астартес. Тех, кто будут страдать с самого первого дня разлучения и которых спасет от вымирания не император, а именно воссоединение с примархами. Примархами, в создании которых больше всего ресурса вложил именно Хаос, но не сам бог-император. «Такова реальность», – прошептал я, пытаясь склонить на свою сторону Вестгота, который уже напоминал бомбу замедленного действия. «Я отказываю ее принимать», – взревел Вестгот, разрубая своей волей все иллюзии и образы, в том числе и те, что мы увидели благодаря Алланию и Эрде. Первый уже все понимал. Вторая говорила с темными богами, которые никогда не врали. И глядя на поток времени, где сливалось прошлое, настоящее и будущее, я теперь как нельзя лучше понимал, почему именно эту душу подарил Кхорн. Император не должен был быть в моих глазах героем и кем-то, на кого нужно равняться. Они хотели, чтобы у меня не осталось даже теоретического желания сохранить ему жизнь. Что же, видя все это и зная, что это правда, я действительно разделял и гнев, и ярость Вестгота. И эмоции эти огнем покрывали меня, заставляя быть еще более жестким. Как и презрение к императору росло, ведь Хаос я, может, и не любил, но их нельзя было уличить в лицемерии. Даже Дзинч никогда не скрывал, что он лучший лжец и манипулятор, а этот любимейший всеми, он играет всем человечеством так, словно бы оно его собственность. Но в то же время я понимал, что это лишь верхушка айсберга. Ведь это только первая из четырех душ, жизнь в которой еще даже не закончилась. Дальше будет только хуже, ведь Хаос не остановится ни перед чем, чтобы достать из шкафа императора все его скелеты, дабы унизить в моих глазах. А самое грустное то, что тот же Аллани даже не спорит с ними, просто говорит: ну да, император реально такой, но типа, приходится хавать, потому что другие варианты еще хуже. И даже для меня это был шок, ведь несмотря на все свои знания я реально верил в то, что не все так однозначно, что у всех этих странных решений императора есть какой-то великий смысл или план. А на деле я занимался ровно тем же, чем занимаются фанатики из его культа. Сотворил себе кумира, потому что он просто сияет ярче других. Но суть такова, что даже тот, кто в разы или тысячи раз умнее нас, они все равно такие же люди, которые также часто ошибаются. А единственная разница между нами в том, что за ошибки императора расплачиваться будет все человечество, ведь в руках его куда большая сила, следовательно, на плечах его куда большая ответственность, что чревато сокрушительными последствиями для всех тех, за кого он каждый раз делал выбор на протяжении всей истории. И вот Вестгот был возвращен в расположение своего легиона, который только что закончил захват одного из государств. Малое королевство, но с приличным количеством колдуном. Легион понес потери, но смог победить даже без помощи кустодес и советов щит капитанов. Как и в целом уже были видны изменения, которые вносились в доктрину. Более легион не был каким-то варварским сборищем. Все лучше прорисовывалась организация, схожая с легионами Астартес. Из отдельных громовых воинов формировали особые подразделения, основываясь на предрасположенности биоматериала, который собирался со всех завоеванных земель. И глядя на некоторые отделения, я уже сейчас будто видел нечто похожее на имперских кулаков, пожирателей миров или же ультрамаринов, новобранцев, для которых продолжат набирать с тех же территорий, откуда набирали сейчас и громовых воинов.